Беда заключалась отчасти еще и в том, что Морган воскрешал в моей памяти слишком много событий моей юности. Тех дней, когда я начал обучаться волшебству, когда мой наставник начал склонять меня к черной магии, а когда это ему не удалось, попытался меня убить. Вышло наоборот. Это я его убил по чистому везению, но все же убил, и сделал это с помощью волшебства. Тем самым я нарушил первый закон магии «не убей». Приговор за такое преступление бывает только один, и карающий меч всегда наготове. В тот раз Белый Совет не вынес такого приговора. Согласно обычаям, чародей имеет право прибегнуть к смертоносным заклинаниям в случае, если защищает свою жизнь или кого-то другого, не способного себя защитить. Мое заявление, что на меня напали первыми, опровергнуть было некому. Не труп уже моего бывшего наставника. Поэтому мне определили испытательный срок. Одно прегрешение, и меня вычеркивают. Нашлись чародеи, считавшие этот вердикт вопиющей несправедливостью. Я тоже придерживался этой точки зрения, но мой голос не считался. Но нашлись и такие, кто настаивал на моей казни без учета смягчающих обстоятельств. Морган относился к числу последних. Такое уж мое везение. В общем, мысль о Белом Совете меня мало ободряла. Подумав, я пришел к выводу, что их подозрения вполне можно понять. Видит Бог, я был занозой у них в заднице, занимаясь своим ремеслом открыто. А ведь это не в традициях нашего искусства. В Совете наверняка хватало людей, желавших моей смерти. Черт, пора вести себя осмотрительнее. Возвращаясь в Чикаго, мне пришлось опустить оба окна моего жучка, чтобы не уснуть. Я устал, как собака, но мысли мои продолжали вертеться, как белка в колесе. Быстро-быстро, и все без толка. От иронии происходящего мне становилось совсем кисло. Белый Совет подозревает в убийствах меня. Если других подозреваемых не найдется, мне не жить. Таким образом, дело, которое расследовало Мёрфи, приобретало для меня особую важность. Но продвинуть его я мог, только поняв, каким заклинанием пользовался убийца. А узнать это я мог только опытным путем, что само по себе уже могло обеспечить мне смертный приговор. Уловка 22. Относись я к Моргановым интеллектуальным способностям хоть с минимальным уважением, я заподозрил бы, что он сам убил этих несчастных, чтобы возложить вину на меня. Впрочем, это вряд ли. Морган мог бы изворачиваться и даже кроить закон под себя, добиваясь правосудия, в том виде, в каком он его понимал, конечно, но грубо нарушать его он не осмелился бы. Но если не Морган, кто мог это сделать? Не так уж много в мире людей, обладающих силой, способной привести в действие такие чары. Если, конечно, в квазифизических законах, которым подчиняется магия, не обнаружится такой, согласно которому взорвать сердце проще, чем любой другой предмет. А этого я не узнаю, если только не проведу запретного эксперимента. Бьянка должна была знать больше о том, кто мог проделать это. Кто, как не она. Я так и так собирался переговорить с вампиршей, но визит Моргана сделал этот разговор жизненно необходимым. Черт, Мёрфи будет не в восторге от такого направления моих поисков. Более того, поскольку дела Белого Совета должны храниться в тайне от всех непосвященных, я не могу объяснить ей, зачем делаю это. Час от часу не легче. Знаете, порой мне кажется, что тот наверху очень меня не любит.